Глава 23. Денис ругнулся и на этом решил заканчивать огорчаться. Жизнь, к сожалению, состоит не из одних побед. Уж ему ли это не знать? Ну, случилось. Всякое случается. А жизнь идет дальше. Летят самолеты, плывут пароходы, идут поезда. А Леночка... скорее всего, вылезла из капсулы и побежала делать передачу об эпической победе. Может, даже Тёму в студию притащит. Будет он там сидеть с каменным своим таблом, важно и многозначительно мычать и думать, когда этот бред закончится уже. Вот, нужно уметь во всем увидеть хорошее, даже если оно плохое. Денис переключился на воспоминания обязательных объемов. Добросовестно вспоминал до заполнения и перешел к просмотру эпизодов Артема. Что бы ему посмотреть в этот раз? По настроению припомнился финал предыдущей миссии. Тоже мало веселого, но ведь и Теме оно было не бесплатно. Денис точно помнил, что прилетел ему в плечо ножик из протеза глыбы. Артем вспомнил прошлую миссию лишь до того момента и далее вспоминать не стал. Наверное, послал Вадика. Нехороший он человек. Как бы и хрен с ними обоими. Но Артем же научился ставить игру на паузу. То есть он из игры в какой-то момент вышел. У него была очень интересная миссия. Однако по ходу просмотра его эпизодов Денис не нашел такого момента. Следуя логике Вадима, Тема не мог выйти из игры, не закончив миссию. То есть не убив персонажа Дениса. Ну... тогда бы Дениса выбросило в реальность с ним вместе, а ничего такого не случалось. Денис принял за гипотезу, что Артем научился ставить игру на паузу после того, как выполнил миссию, но его персонаж, викинг Свер, еще не умер. То есть тот момент, который он не стал вспоминать. Ну, он не захотел. Есть квантовый вычислитель. Этот агрегат ничего не забывает. Денис включил свое воспоминание об окончании пройденной миссии. Переключил просмотр от лица персонажа Темы. Квантовый вычислитель выдавал все, что там происходило дальше. А интересно, как Артемка поговорил с глыбой? Надо же, этот однорукий бандит, оказывается, его ждал. Ну, такое складывается впечатление. Мог бы прийти и просто поговорить. Так всякая философия. Блин! Денис отчетливо осознал, почему Тёма не хотел это вспоминать. И еще он понял, что понимал это всегда. Просто не хотел себе признаться. Все ж так просто. Парня взяли живьем на месте преступления. В раннем средневековье. И как должна была закончиться его миссия? Отчего умер его персонаж? «Эта тварь так должна у нас подохнуть, чтобы расхотелось дальше играть», сказал Волхв Николай. А занятный какой Волхв! Он точно знал, о чем говорил. На человеческие страдания так смотреть не может даже злой колдун, мать их всех, на такие страдания. Для дяди Коли Тёма человеком не был. Точно тварь, существо, нечто. Просматривать слышняком, как пытали беднягу, Дени не стал. Перематывал отрезки, и тут конец эпизода. Так когда Тёма выходил из игры? Пришлось перемотать на начало истязаний и смотреть только от лица персонажа Артёма. Хорошо хоть, что он в основном рассматривал глыбу, волхва Николая, палача, потолок. И то еще хорошо, что квантовый вычислитель не стал передавать все ощущения. Денис бы свихнулся, ну, досматривать бы не стал. Упс, технический перерыв. Денис выбросил в меню, и появилась надпись. «Игрок вышел из игры. Желаете продолжить просмотр с момента его возвращения?» Денис завис, глядя на эти буквы. Это просто невообразимая хрень. Он очень хорошо помнил, что в той игре все ощущается в полный рост. И понятно теперь, как Тёма научился выходить из игры. Ему там просто очень сильно разонравилось. «Ну, мать его, так!» Он вернулся. Прямо на пыточный стол. Лежал там, пока не умер. Он что, гребаный герой? Или псих? Но Тёма, конечно, всегда был псих и гребаный герой. Но что даже его могло заставить вернуться вот туда? Вот к этому вот? Денис бездумно остановил просмотр и вышел из капсулы. В голове звенела пустота. Лишь глухое эхо чистого и полного офигевания гоняло два слова. Вот ведь... Он принял контрастный душ, оделся, заварил чаю. Прихлебывая из кружки, долго смотрел пустыми глазами в пространство перед собой. Пытался осознать, кого же назначил себе врагом. Его уже не злило отношение к себе Темы. Артем прошел через это и не разучился улыбаться. Ну, хотя бы в игре, в жизни-то он и раньше не умел. Впрочем, после такого улыбаться только и остается. Денис сам себе казался таким мелким, детским. И еще Денис понял, что от него требуется, чтобы получить возможность ставить игру на паузу. Чтобы перестать быть в квантовом мире вторым. Ему просто нужно перенести все, что он только что просмотрел. Чтобы перестать быть, не считать себя толстым задротом. Его злая гордость никак себя не проявляла. А Денис понимал, что этот выбор должен сделать исключительно сам. Напившись чаю, Денис обрел относительное душевное равновесие. Ничего же не требуется решать прямо сию секунду. Просто продолжается обычная жизнь. Он воткнул в уши наушники, встал и направился из кабинета. Заехал в университетскую читалку, где прозанимался около часа. Потом отправился домой. Поработал над курсовым проектом и выполнил другие задания. Далее фитнес-центр. К счастью, тренировки с его парнями сегодня не было. Поужинал в кафе, позвонил Артему. Тот сказал, что сеанс начнется по расписанию. Без 15:09 Деня прошел через проходную НИИ. Без 5 вошел в свой кабинет. И ровно в 9 над ним закрылась крышка капсулы. Рябь настройки. Денис повторил себе, что ничего еще не решил. Просто сколько он работал над персонажем. Только-только почувствовал себя человеком, что-то стало получаться. Картинка прояснилась. Юрген сидел у костра и наблюдал, как дядя Хуберт жарит на вертеле оленину. Почтенный древний германец поворачивал вертел и наставительным тоном давал пояснения своим действиям, рассказывая о тонкостях приготовления мяса таким способом. А то, что олень добыт в лесу их милости барона, почтенного древнего германца уже не трогало. Ну, что поделать, если он теперь браконьер и разбойник? Главное, чтобы человек был добрый. Вернее, это главное для дяди Хуберта. А коли Юргену нравится быть злым... Ну, это плохо, конечно, но это его право. Вообще, человеку важно быть каким-нибудь. Самое плохое — быть никаким. Тогда это уже не человек даже. Денис постигал раннесредневековый духовный мир и не переставал удивляться. С одной стороны, еще действует власть табу, и церковь ее охотно использует. Но система табу — ведь основа языческого воспитания, и церковь, сама того не желая, власть древних табу ослабляет. Забавнейшие получаются результаты. Вот древний германец дядя Хуберт считает себя добрым человеком. Ему священник сказал, что он добрый, и дядя Хуберт ему верит. Ведь добрый человек просто обязан верить священнику, это табу. И тот же священник сказал древнему германцу, что он грешен, то есть виноват. Даже не понимая, когда успел провиниться, все равно виноват. Древние табу в таких случаях велят выпустить себе кишки или повеситься. Но самоубийство — самый страшный грех. И вообще все люди грешны, даже священник. То есть, провинившись, можно жить дальше и считать себя добрым человеком. Требуется просто отдавать церкви десятину от того, что оставляет Вилану его милость барон. Тогда священник попросит Бога не гневаться. Система эта весьма способствует развитию в раннесредневековых мозгах фантазии, и при определенном ее усилии можно в сложном выражении сократить или вывести пока за скобки самого священника, пообещав Богу когда-нибудь все отдать с процентами. особенно если такие складываются обстоятельства. Ведь в любых обстоятельствах нужно оставаться добрым человеком. Ну, или злым, но это дело Юргена. Древние табу от почтенного древнего германца требовали немедленно умертвить злыдня, но так добрые люди не поступают. Священник же говорил, что добрые люди должны исправлять злых добрым примером и ласковым словом. Вот дядя Хуберт и рассказывает, как правильно приготовить злодейски убитого оленя, чтобы хотя бы мясо не испортили в другой раз. А что в другой раз непременно случится, гадалки не ходи. Уж такие у них, посланные Богом для укрепления их духа, жизненные обстоятельства. Ну, так говорит священник. Слушал дядю Хуберта не один лишь Денис. У костра тесно расположились его младший брат Ханс, брат Хуберта Лео, жена Хуберта Катрина, жена Лео Марта и четверо их сыночков от 12 до 15 лет. Забавно, что детки Лео и Хуберта все-таки покушали каши, сваренные из крупы, предназначенные для собак. Собаки же развалились в траве поодаль, как бы охраняли баронское стадо, хотя его успели скушать. И грызли оленьи кости, требуху уже сожрали. Так уж сложились обстоятельства. Сами сложились. Ну, почти сами. Нападение волков Денис отразил, как говорится, на тоненького. Из оружия же только дубина и собственные зубы. Ему очень помогло предварительное моделирование боя. Он проиграл схватку несколько раз. Вот согласно домашним заготовкам и действовал. Подсек прыгнувшего на него волку лапы и отошел в сторону, замахиваясь посохом. Сверху обрушил дубину на хребет поближе к хвосту волку, что атаковал жучку. Первый волк неудачно приземлился. На него кинулись три пса. Жучка в паре еще с одним песиком вцепились в зверя, которого огрел посохом Денис. Третий уже прыгает на человека, а четвертый заходит сбоку. Деня со всех сил ткнул посохом в брюхо уже прыгнувшего волка и, вынужденно бросив дубину, развернулся к последнему. Встретил прыжок зверя голыми руками. Схватил его за нос и падает. Волк сверху. Денис изо всех сил задрал ему морду и впился в глотку зубами. Полный рот шерсти. Волк пытается извернуться. Прокусил Денису ладони. Зверюга очень силен. Он умудрился перевернуться на спину, но ему это не помогло. Рот Дениса наполнился волчьей кровью. День остервенело вгрызся в плоть, и вот кровь хлынула фонтаном. Зверь обмяк, Деня вскочил на ноги. Двое волков на заплетающихся лапах зигзагом удирают к лесу, последнего рвут собаки. Денис подошел ближе, хрипло скомандовал. «Фу! Отставить!» Волк уже издох, а рядом с его тушей тихонько скулит дядюшка Хуберт. Весь в крови, одежда изорвана, в правой руке сжимает рукоять своего ножика. Денис метнулся к шалашу, схватил котелок и побежал к ручью. Сам умылся и бегом к дяде Хуберту. Осторожно снял с него рубаху, оторвал от нее более-менее чистый кусок и принялся смывать с тела кровь, рассматривая повреждения. «Да, самое логичное — прирезать дядю его же ножиком». Чтоб лишнего не мучился. Но он же бросился Денису на помощь, вступил в схватку с лютым врагом. Что ж, всякая глупость должна быть наказана. Пусть мучается. Деня обтер дядю Хуберта и волоком оттащил в шалаш. Укрыл его овчиной и всю ночь поил водой из котелка, пока он стонал. «Ить!» Собакам тоже прилично досталось от волчьих клыков, ежеминутно зализывали раны. Но псы держались бодрячком, лаяли и вообще охраняли стадо, вот и Денис пренебрег болью в прокушенных ладонях. Под утро руки сильно опухли, и Денис уже раздумывал о своих нерадостных перспективах, когда из лесу вышла пожилая женщина с корзинкой в руках. Псы с лаем бросились ей навстречу, но она не испугалась, спокойно шла к стаду. Собаки же, добежав до нее, отчего-то лаять прекратили. И принялись выказывать обуявшую их внезапную радость. Завиляли хвостами и весело вокруг нее прыгали. А тетка шла себе и шла. Подошла она к Денису и напевно заговорила. Прознала я, что волки на вас напали. Погрызли кого-нибудь?» «Да вот, руки мне покусали», — сказал Денис, показав ладони. «И дядю Хуберта сильно искусали. В шалаше он лежит». Женщина взяла его за руки, и Денис неожиданно почувствовал доброе тепло ее ладоней. Ноющая боль смягчилась. «Ну, вытаскивай дядю Хуберта!» — распорядилась она. Деня повиновался. Выволок его, откинул овчинку. «Плохо дело!» — проговорила тетка, оглядев пострадавшего. «Но могло быть и хуже. Вовремя я к вам пришла!» Она обернулась к Денису. «Бегом! Поставь кипятить котел воды!» Денис без лишних вопросов схватил котелок и побежал к ручью. Подкладывая кору из сучья, раздул угли, повесил над огнем котел. А тетка тем временем ощупывала раны бедного Хуберта и что-то шептала. Особенно неприятно выглядела рана на боку дядьки. Его бок практически сгрызли. Однако дядя Хуберт дышал ровно, он явно спал. Когда закипела вода, и Денис снял котелок, колдунья, а это без сомнений была именно колдунья, ну какая может быть германская сказка без ведьмы? Вот она вытащила из корзины глиняную чашку, развела в ней некий бурый порошок, а в котел бросила завариваться какие-то травы. Жидкость в чашке густела прямо на глазах. «Мазью смажешь ему ранки», — сказала женщина, «а взваром будешь поить, да завтра встанет на ноги». «Благодарю, добрая женщина», — сказал Денис. «Скажи, что сделать для тебя, за твою доброту?» «Боги укажут, юноша», — ответила она с доброй улыбкой. «Когда-нибудь и ты мне поможешь». «Какие боги?» — кто-то проорал в его голове. «Скажи хоть, как звать тебя?» — попросил Денис в легкой прострации. «Германия», — просто ответила тетка. «Тут и охренели мужики», — припомнил Деня неприличный стишок. «Ну, пойду я», — сказала женщина. «Храни вас, родные боги!» Не, Денис сразу не понял даже, как охренели мужики. Он отлил взвар из котла в глиняный кувшин, сбегал к ручью и поставил вариться кашу. Потом разорвал свою рубаху, смазывал раны Хуберта мазью и перевязывал сразу. Тот проснулся и спросил, что вообще происходит. Деня для начала напоил его травяным взваром, и принялся докладывать. Дядя Хуберт севшим голосом осторожно спросил. «Она сказала, как ее зовут?» «Говорит, Германия», — ответил Денис. Хуберт поперхнулся и закашлялся. Денис похлопал его по спине, выбирая непокусанные места, и дядька разразился долгой нецензурной тирадой. Матюгов, как таковых, конечно, быть не могло из-за его древнегерманского происхождения, но вот... дурно пахнущих отверстий, колов в самом неподходящем месте и неестественным путем зачатых детенышей животных и нехороших людей, дядя насыпал с горочкой. Денис решил считать это болезненным бредом и реакцией на ситуацию в целом. «Ты разве не понимаешь?» — сипло воскликнул дядя Хуберт. «Это же та самая Германия! Железная дева язычников!» «Это бабушка?» — улыбнулся Денис. «Да!» — просипел мужик. «Это чертова бабушка! Это живое воплощение языческой богини! Самая страшная ведьма!» «Ну, для тебя-то как раз не страшная!» — рассудительно ответил Денис. «Еще неизвестно, что она потребует за помощь!» — трагическим тоном проговорил дядя Хуберт. «Имей в виду, от бога я не отрекусь! Душу не отдам!» «Да оставь себе!» — хмыкнул Деня. «Просто поможем доброй женщине, если выпадет такая возможность!» Дядя Хуберт действительно после полудня уже смог встать, и вскоре Денис под его руководством сдирал с убитых волков шкуры. По словам дяди, клыки тоже можно было продать, только сразу их выдирать глупо и хлопотно, лучше пока положить голову на солнышке. Деня думал о том, что он сказал Германии. «Ведьма? Ну...» То, как она их вылечила. Он же чувствовал от нее поток духа. Свои волхвы у германцев точно были, вернее, есть. И как она узнала о нападении на них волков? Уж не сами ли волки пожаловались? Пришли к ней за медицинской помощью, а что? Собачки ж вон как к ней ластились. Впрочем, посторонние мысли вскоре вытеснили насущные заботы. Пастушеская смена подходила к концу, и они решили ее продлить еще на недельку. Ну, волки казались уже не такими страшными. Ведьма к ним тоже уже приходила. Чего еще бояться? Вот перегнали они стадо на свежий лужок, дядя Хуберт сгреб в охапку волчьи шкуры, в сумку положил волчьи клыки и потопал в поселок договариваться. Вернулся на другой день до полудня. Притащил мешок крупы, новую рубаху и большой нож для Дениса, а для себя новый топор. Рассказал, что за подмену, то есть за то, что они остаются за других еще на неделю. Вот для своих и для семьи Юргена выторговал он по мешку зерна и по крынке маслица. А нож, топор и рубаху дал за шкуры и клыки кузнец. У него кузница на дороге, в основном чинит проезжим повозки, так еще и лавочка и небольшая харчевня. Потянулась вторая неделя. Волки не беспокоили, ведьма тоже не приходила. Денис усиленно работал над персонажем и постигал науку дяди Хуберта. Все было хорошо, да вот только под конец уже прибежал младший братик Юргена, Ханс, и поведал, что папу их назначили виноватым и прописали 10 кнутов. Что-то накосячили в сельском хозяйстве, не то и не туда возили или вносили. Ханс толком не понял. Но управляющий их милости очень ругался. А папа получил 10 кнутов и помер уже. Вот братик боится, что его скоро назначат следующим. Мастер Дак на него недобро смотрит, и он ведь один остался, практически сирота. Юрген же единственный брат со стадом, так ему, Хансу, тоже хочется тут остаться. Денис хотел малого прогнать, но куда его? Но за него вступился дядя Хуберт. Паренек уже не вышел на работы. Теперь точно накажут кнутом. Лучше пусть пока остается, спрячут как-нибудь, а потом уже уйдет в город или в земли другого барона. Добрый все-таки человек дядя Хуберт. Таким образом, остались они пасти овечек еще на неделю уже безвозмездно, то есть никто им за подмену ничего не дал. Только взяли у сменщиков мешок крупы для собак и отправили счастливых обратно. Так прошли еще две недели. Мужики забирали у сменщиков крупу для собак и отпускали домой. Два раза наведывались волки. Мужики втроем и хорошо вооружены, без особых трудностей с ними справились. Серьезно, никого волки не погрызли. Бабушка Германия больше не приходила, да и нужды в том не было. Оставалась еще ее волшебная мазь в горшочке. И однажды к стаду пришли трое парней, очень нехорошего вида. В кожаных доспехах, на головах каски. С алебардами, но на них же не написано, какого барона они молодцы. А овец полагалось выдавать только в присутствии мастера Дага или самого управляющего. «Отзови псов своих, болван!» — грубо крикнул Юргену один. «У нашего сержанта день рождения, мы забираем овцу!» — пояснил второй. Рисковать собаками Денис не хотел, поэтому крикнул псам. «Фу, ко мне!» Собачки лаять перестали. Подошли к Денису и степенно уселись, внимательно глядя на гостей. Деня спокойно сказал парням. «Ну, забирайте вашу овцу». «Совсем отупел смерть!» — крикнул третий. «Принеси сюда!» «Да иди ты в жопу!» — добродушно ответствовал Денис. «Что?» — взревел парень и решительно направился к нему. «Да я тебя!» Денис спокойно стоял на месте, опираясь на посох. Рядом стоял Ханс, тоже с дубиной. Дядя Хуберт срубил новым топором. «Это...» — неуверенно проговорил Ханс. «Может, извинимся?» Песики с самым мирным видом сидели поблизости, не сводя влюбленных глаз с пришельцев. Первый молодец чьего-то там барона замахнулся древком алебарды. Двое других свое оружие пока отбросили, видимо, собираясь грязного вилана просто попинать. «Фас!» — вполголоса скомандовал Деня, с шагом уклоняясь от удара. Псы среагировали мгновенно. С грозным рыком кинулись на врагов. Первому парнише Денис врезал прямо боковой ногой в бок. А то зря, что ли, работал над растяжкой. Кожаная куртка тому помогла мало. От удара его скособочило. Второму досталось посохом сзади по шее. Третьему Ханс без затей вломил дубиной по шлему и, когда тот упал на карачки, нервно продолжил. «Не, ну, может, все-таки извинимся?» Псы повалили парней на траву и принялись рвать. «По!» — скомандовал Денис. Собачки нехотя отошли от бедняк. Деня обернулся к Хансу. «Ну, извиняйся». «Извините, пожалуйста», — проговорил тот проникновенно. «Мы не хотели». Парни отозвались невнятным мычанием. «На-ка, подержи», — протянул Денис братцу свой посох. Вынул из ножен нож и принялся молодцам чьего-то там барона перерезать глотки. Когда резал третьему, успел подойти дядя Хуберт и снова пустился в сквернословие. Денис вытер нож о траву, убрал в ножны и, дождавшись паузы, спросил. «Что не так? Они ж хотели украсть овцу!» «Вот если бы это были воры, нам бы грозило только по 10 ударов кнутом!» — воскликнул Хуберт. «А теперь мы, разбойники, нас же повесят!» «Пусть вешают!» — ответил Денис. «А я больше не позволю себя бить, как скотину!» «Злой ты человек, Юрген!» — горестно проговорил дядя Хуберт. «Да и ладно!» — сказал Денис и кивнул на убитых парней. «Что с этими дальше делать?» Дядя Хуберт мигом переключился на практическую сторону ситуации. Под его руководством убитых раздели и оттащили в лес, где и прикопали. А одежду, обувь и оружие Денис закапывать не разрешил. Велел переодеваться и вооружаться. Ждать и надеяться, что это были молодцы какого-нибудь другого барона, он не пожелал. А дядю Хуберта убедил простым вопросом. «А если это все-таки наши? Что будет с Лео и вашими детками?» «У всех повесят», — глухо отозвался дядька. «Как родственников разбойника». Ханса оставили сторожить стадо, а сами направились в село. Юрген хорошо помнил, что молодцы барона в деревне появляются только по делу. Вот под видом солдат и заявились в деревню. Их, конечно, узнали, особенно староста. Денис зарезал мастера Дага во дворе его дома. Домашних его выгнал на улицу, а дом поджег. Он же должен мстить за Юргена. Хуберт запряг лошадь мастера Дага в его же телегу. Вместе с Лео погрузили нехитрые свои пожитки, привязали корову мастера Дага, посадили на телегу Катрин, Марту и ребятишек и пошли себе потихоньку в леса, в разбойники. Дениса всегда занимал вопрос. Какого лешего путники в сказках про Робин Гуда ездили через лес? В Англии дорог совсем не было? И в лесах тоже оказалось довольно интересно. Например, выяснилось, что егеря его милости барона — просто лошье. Те же солдаты, способные лишь издеваться над невооруженными и неподготовленными крестьянами. Ну, а когда солдат много, от них нетрудно уйти. У господина барона нет под рукой дивизии СС. Да и в нынешние игровые времена такие леса прочесать не хватит и трех дивизий. Едва хватает сил охранять дороги. То есть не хватает вообще-то. Денис по опыту другой игры вооружил свою банду. Лео и Хуберт с щитами и боевыми цепами. Хан с рогатиной, а он с двуручным мечом. И Денис не давал своим бойцам обжираться и валяться кверху брюхом. Дядя Хуберт повторял, что Юрген — злой человек, а он работал с личным составом. Катрин и Марта в лагере занимались хозяйством. Мальчишки — связные, дозорные и даже уже немного охотники. Ну, овечек же их милости барона частью скушали, частью продали кузнецу. Ему же продали алебарды, а он взамен сделал на заказ щиты, боевые цепы и рогатину. И часть баронского стада поменяли мельнику за зерно и муку. Тоже очень достойный деловой человек. Вот такое тут раннее средневековое мировоззрение. По обстоятельствам можно быть крестьянином, кузнецом, мельником, торговцем, разбойником. Главное — оставаться добрым человеком. Каждый занимается своим делом, в чужие не лезет. А что, кому-то от этого бывает плохо? Ну, не всем же везет в жизни. На дороге банда Дениса грабила обозы. И однажды он лично зарезал управляющего барона. Взяли хорошую добычу, отдавали на реализацию кузнецу. Он обещал при случае толкать через знакомых торговцев. Грабеж вообще приносил изрядно серебряных талеров. Их Денис прятал в казну банды и обещал своим бандитам до зимы отвезти их с хорошими деньгами в город. Люди ему верили, и, несмотря на то, что это все квантовые персонажи, Денис не хотел их обманывать. Вот только на управляющем барона его цели пока закончились. Больше мстить некому, только самому барону, а к нему запросто в замок не приедешь. Денису требовался совет. А тут еще и так вовремя выяснилось, каким образом Артем научился ставить игру на паузу. Деня вошел в игру и принялся слушать добродушные поучения дяди Хуберта. Как правильно жарить мясо на вертеле, а сам вспоминал добрую бабушку Германию. Он просто не знал, к кому еще обратиться за советом в этой миссии.